Без любви никакое удовольствие в постели невозможно. Библиотекаршу, которую она считала своей единственной подругой, хоть никогда и об этом не говорила, она застала в добром расположении духа. Был как раз обеденный перерыв, но Мария отказалась от предложенного сэндвича, поблагодарив и сославшись на то, что недавно позавтракала. Долго, однако, вы изучали эту книжку, и все равно ничего не поняла. Помните, о чем вы попросили меня однажды? Мария, разумеется, не помнила, но по лукавой улыбке, заигравшей на лице библиотекарши, догадалась, о чем шла речь, о сексе. Когда вы как-то раз пришли сюда за литературой такого рода, я решила абревизовать все, что тут у нас имеется в наличии. Оказалось, немного, и я сделала заказ, поскольку мы должны просвещать юношество. Тогда им не придется учиться этому наихудшим из всех возможных способом у продажных женщин. Библиотекарша указала на тщательно завернутую в коричневую бумагу стопку книг в углу. Разобрать пока еще не успела. Только мельком проглядела и, знаете, пришла в ужас от того, что увидела. Ну да, можно было наперед сказать, о чем пойдет сейчас речь, об акробатических позициях, о садомазохизме и прочем. Лучше извиниться, спохватиться, что пора, мол, на работу. Она, правда, еще не придумала, где она работает, в банке или в каком-нибудь магазине. Врать дело утомительное, тут главное ничего не перепутать. Мария поблагодарила и стала уж было приподниматься с места, готовясь уйти, но библиотекарша продолжала. Вы тоже будете ошеломлены. Вот, например, вы знаете, что клитор был открыт совсем недавно? Открыт? Недавно. Ну да, не далее, как на этой неделе. Кто-то прикасался к этой части ее собственного тела, найдя его так споро и ловко, несмотря на полную темноту, что сомнений не было, эта область была хорошо ему известна. Его существование было официально признано лишь в 1559 году, после того, как врач по имени Риальдо Колумбо выпустил в свет книгу «Дере анатомика». А до тех пор 1500 лет нашей эры о нем никто понятия не имел. Колумбо описал его в своем исследовании, назвав органом красивым и полезным. Можете себе представить? Обе рассмеялись. А 2 года спустя, в 1561 году, другой медик, Габриэле Фаллопио, заявил, что честь этого открытия принадлежит ему. Нет, вы только подумайте, 2 мужчин, разумеется, итальянцы, им и карты в руки, спорят, кто первым ввел клитор в мировой обиход. Разговор был занятный, но продолжать его Мария не желала. Прежде всего, потому что при одном только воспоминании о завязанных глазах, о руках, которые скользили по ее телу, безошибочно находя самые чувствительные точки. Она, как выражались в Копакабане, потекла и сильно. Получается, что она не умерла для секса. Этот человек каким-то колдовским образом воскресил ее. Как хорошо быть живой. А библиотекарша, между тем, воодушевлялась все больше. Но даже после того, как клитор был открыт, должного внимания ему не уделяли, скорее напротив, продолжала она, на глазах превращаясь в высокую специалистку по клиторологии, или как там называется эта научная дисциплина. А оказывается, то, что мы сегодня читаем в газетах об африканских племенах, у которых принято ампутировать клитор, чтобы лишить женщину права на наслаждение, совсем не ново. У нас в Европе в 20 веке проводятся подобные операции, ибо принято было считать, что это маленькая и не несущая никакой полезной функции анатомическая деталь есть источник истерии, эпилепсии, супружеской неверности и бесплодия. Мария, прощаясь, протянула руку библиотекарше, но ту было никак не унять. Мало того, наш любимый Фрейд, основатель психоанализа, утверждал, будто оргазм у нормальной женщины должен сдвигаться от клитора к влагалищу, а самые рьяные из его последователей, развивая положение своего учителя, с пеной у рта доказывают, что клиторальное возбуждение свидетельствует об инфантильности, либо, что еще хуже, о бисексуальности. Тем не менее, как все мы знаем, очень трудно получить оргазм исключительно путем обычного полового сношения. Приятно, когда тобой обладает мужчина, но центр наслаждения заключен в этом крохотном бугорке, открытом неким итальянцем. Мария плохо слушавшая ее слова, вынуждена была признать, что Фрейд просто-таки ее имел в виду. Вероятно, она инфантильна, если ее оргазм к влагалищу не смещался. А может быть, Фрейд ошибся? — А что вы скажете о точке G? — Простите, а где это? Библиотекарша покраснела, поперхнулась, но все же нашла в себе мужество ответить. — Сразу же при входе на первом этаже, а окошечко, выходящее на задний двор. — Просто гениально. Она описывает влагалище как дом. Должно быть, вычитал это объяснение в каком-нибудь пособии по половому воспитанию девочек. После того, как кто-нибудь постучит и войдет, он обнаружит внутри собственного тела всю вселенную. Она, занимаясь мастурбацией, всегда отдавала предпочтение этой самой точке G перед клитором, потому что в последнем случае ощущения бывали какие-то двойственные, наслаждение было почти мучительным, сопровождалось смутной тоской и неразрешимым утомлением. Нет уж, да здравствует первый этаж и окошечко, выходящее на задний двор. Видя, что библиотекарша замолкать не собирается, вероятно, думает, что нашла в ней товарища по несчастью, то есть по загубленной сексуальности, она помахала ей рукой, вышла и заставила себя отвлечься на любую ерунду, потому что не тот был сегодня день, чтобы размышлять о прощаниях, разлуке, клиторе, возрожденной девственности или точке G. Она стала прислушиваться к звукам. Звонили колокола, лаяли собаки, звенел по рельсам трамвай. Постукивали каблуки по тротуару, слышалось дыхание, вывески обещали все, что душе угодно. Ей совсем не хотелось возвращаться в Копакабану, но она чувствовала себя обязанной довести работу до конца, а почему неизвестно. В конце концов, необходимую сумму давно уже удалось собрать. В этот день она могла бы пройтись по магазинам, поговорить с управляющим банком, тоже, между прочим, ее клиент, обещавшим помочь с текущим счетом. Могла бы выпить кофе, отправить по почте кое-что из вещей, не умещавшихся в чемодан. Как ни странно, на душе у нее было невесело, и она не могла понять, отчего. Оттого, быть может, что оставалось всего 2 недели. Надо было бы пройтись по городу, взглянуть на него другими глазами, порадоваться, что смогла все пережить и все преодолеть. Она остановилась на перекрестке, на котором бывала 100 раз. Оттуда открывался вид на озеро с водяным столбом посреди, а на другой стороне улицы тянулся сад. И там, на клумбе, двигались стрелки выложенных из цветов часов одного из символов города, и стрелки эти не дадут ей солгать, потому что... Внезапно время остановилось, и мир замер. Что это за чушь насчет восстановленной девственности, не дававшей ей покоя с момента пробуждения? Мир, казалось, застыл в оледенении, и эта секунда все никак не кончалась, не истекала, а Мария стояла перед чем-то очень значительным и серьезным и не могла забыть об этом, в отличие от снов, которые всегда хочется записать на утро, да не выходит. «Ни о чем не думай. Мир остановился. Что произошло? Хватит!» Неужели сочиненная ею красивая сказка о птице — это про Ральфа Харта? Нет. Это о ней. Точка. На часах было 11:11. И в этот миг она застыла. Она чувствовала себя чужой в собственной телесной оболочке, заново открывая для себя только что восстановленную девственность. Но возрождение это было столь хрупко, что постой, Мария, здесь еще мгновение, погибла бы безвозвратно. Вероятно, она побывала на небесах, а уж в аду совершенно точно, но приключение подошло к концу. Она не могла ждать еще 2 недели, 10 дней, неделю, надо было бегом бежать, сию же минуту, потому что, едва глянув на эти цветочные часы, вокруг которых толпились, щелкая фотоаппаратами, туристы и играли дети, наконец-то поняла причину своей печали. А причина заключалась в том, что она не хотела возвращаться в Бразилию. И дело было не в Ральфе Харте, не в Швейцарии, не в приключении. Все было просто, даже слишком просто. Деньги. Деньги. Клочок плотной, неярко раскрашенной бумаги, который, по всеобщему мнению, что-то стоит, и она верила в это, потому что все верили, верила до тех пор, пока, собрав целую гору этих бумажек, не пришла в банк, надежнейший, свято хранящий традиции и оберегающий тайну вкладов, швейцарский банк, и спросила, могу ли я приобрести у вас несколько часов жизни? И услышала в ответ, нет, мадемуазель, это мы не продаем, а только покупаем. Из сна наяву ее вывел визг тормозов. Водитель что-то сердито крикнул ей, а стоящий рядом улыбчивый старичок по-английски попросил ей сделать шаг назад, для пешеходов был красный. — Ладно. Кажется, мне открылось то, что должны знать все. — Да нет, не знают. Она оглянулась по сторонам. Опустив головы, люди торопливо шагали на службу, в школу, в бюро по трудоустройству, на Бернскую улицу, и каждый повторял, «Ничего, подожду еще немного, у меня есть мечта, но ведь не обязательно притворять ее в жизнь именно сегодня. Сегодня мне надо зарабатывать деньги». Разумеется, она занимается проклятым ремеслом, но если вдуматься, всего лишь продает свое время, как и все, занимается тем, что ей не нравится, как и все, общается с людьми, которых переносить невозможно, как и все, продает свое бесценное тело и бесценную душу во имя будущего, которое не наступит никогда, как и все, твердит, что накопила недостаточно, как и все, собирается подкопить еще немножко, тоже как все, подкопить, подождать, заработать, отложить исполнение желаний на потом, ибо сейчас слишком занята, нельзя упускать такую возможность. Клиенты ждут, постоянные посетители, способные выложить за ночь кто 350, а кто и 1000 франков. И вот впервые в жизни, махнув рукой на все те превосходные вещи, которые можно было бы купить на деньги, что она заработает, может остаться еще на год, а? Мария вполне сознательно, осознанно и непреклонно решила эту возможность упустить. Она дождалась, когда переключится светофор, перешла улицу, остановилась перед цветочными часами, подумала о Ральфе, вспомнила, как вспыхнул вожделением его взгляд в тот вечер, когда она приспустила с плеча платье. Снова ощутила, как его руки обхватывают ее груди, скользят по бедрам, играют между ног. Почувствовала, что снова захлестывает ее волна возбуждения. Взглянула на высоченный водяной столб посреди озера и, не испытывая никакой необходимости прикоснуться к себе, испытала оргазм прямо здесь, на виду у всех. Но никто не заметил этого. Все были заняты, очень заняты. Как только она переступила порог Копакабаны, ее окликнула филиппинка Ния, единственная из всех девиц, отношения с которой можно было до известной степени счесть дружескими. Она сидела за столиком с каким-то мужчиной восточного вида, оба чему-то смеялись. — Нет, ты только послушай, чего он от меня хочет! — воскликнула Ния. Клиент, лукаво сощурясь и не переставая улыбаться, достал и открыл какую-то коробочку, напоминавшую футляр для сигар. Милан из-за стойки вперил в него зоркий взгляд. Не шприцы ли там с ампулами? Нет. В коробке оказался предмет неведомого значения, но к наркотикам отношения не имевший. «Словно из прошлого века», — сказала Мария. «Именно так», — согласился клиент, слегка раздосадован ее невежеством. «Ему больше 100 лет, и стоит он колоссальных денег». То, что Мария видела перед собой, напоминало больше всего допотопный миниатюрный радиоприемник. Лампы, рукоять, электрические батареи, клеммы. И еще наружу выходили 2 проводка с небольшими, в палец толщиной, стеклянными наконечниками. Трудно было представить себе, что прибор стоит колоссальных денег, и как же он действует. Ни этот вопрос не понравился. Она, конечно, доверяла Марии, но люди, как известно, переменчивы. А вдруг бразильянка положила глаз на ее клиента? Он мне уже объяснил. Эта штука называется «лиловый посох». И, обернувшись к восточному человеку, предложила уйти, показав тем самым, что принимает его приглашение. Однако тот наслаждался интересом, вызванным его игрушкой. В 900-е годы, когда в продажу поступили первые аккумуляторные батареи, практикующие врачи начали проводить опыты с электричеством, надеясь с его помощью излечивать умственное расстройство или истерию. Применяли его и для оздоровления кожи, ну, чтобы сводить всякие там бородавки, пятна и прочее. Видите эти стеклянные наконечники? Их прикладывают сюда, — он показал себе на виски. И батарея дает такой же статический разряд, какой мы испытываем, когда воздух очень сухой. Подобного никогда не случалось в Бразилии, а вот здесь, в Швейцарии, сплошь и рядом. Мария обнаружила это явление, когда, однажды открыв дверцу такси, услышала щелчок, ее дернуло током. Она решила, что эта машина не в порядке, возмутилась, заявила, что не станет платить. Но шофер в долгу не остался и обвинил ее в полном невежестве. Выяснилось, что он был прав. Виной всему оказалась удивительно низкая влажность воздуха. После того, как Марию несколько раз ударяло током, она боялась прикасаться к любым металлическим предметам, пока не купила в супермаркете браслет, разряжавший скапливавшееся в ней статическое электричество. Она обернулась к восточному человеку. Но ведь это ужасно неприятно. Нии с каждой минутой все меньше нравился этот диалог, но чтобы не устраивать скандала с своей единственной потенциальной подругой, она обняла клиента за плечи, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений насчет того, кому он принадлежит. «Это зависит от того, куда приложить», — засмеялся клиент. С этими словами он повернул регулятор, и наконечники стали какого-то лиловатого цвета. Потом быстрым движением приложил один к руке Нии, другой к плечу Марии, раздался щелчок, но ощущение было совсем безболезненным и больше напоминало щекотку. Приблизился Милан. «Пожалуйста, уберите». Клиент послушно спрятал свой аппарат в футляр. Филиппинка, воспользовавшись этим, предложила ему отправиться в отель. Он был немного разочарован. Девушка, появившаяся второй, проявила к лиловому посоху гораздо больший интерес, чем та, которая сейчас звала его с собой. Он надел пиджак, положил футляр в кожаную папку и сказал: «Сейчас их опять выпускают. Они вошли в моду у тех, кто ищет непривычных ощущений, но вот этот экземпляр можно найти только в музее или у антикваров, да и то вряд ли». Оставшись вдвоем, Милан и Мария переглянулись не без растерянности. «Раньше видел такое?» «У этого субъекта нет. Наверное, и в самом деле потянет очень прилично. Но он может себе это позволить, потому что занимает видный пост в нефтяной компании. Я видел другие, современные». «И что с ними делают?» «Засовывают себе куда-нибудь и просят, чтобы женщина покрутила регулятор и бьет током». «А сами они не могут?» «Могут, могут. Все, что имеет отношение к сексу, можно делать в одиночку. Но люди, слава богу, пока считают, что для этого дела необходим партнер, а иначе я бы разорился, а ты пошла торговать свежей зеленью. Да, кстати, твой особый клиент предупредил, что будет сегодня вечером, так что будь добра, никаких приглашений не принимай». «Не приму». «И от него тоже. Дело в том, что я пришла только чтобы попрощаться». Милан на первый взгляд не оценил серьезность удара. «Художник?» «Нет, Копакабана. Всему есть пределы, и сегодня утром, когда смотрела на цветочные часы возле озера, поняла, что я дошла». «Какой еще предел?» «Я накопила достаточно, чтобы купить в Бразилии ферму. Знаю, что могу заработать еще, поработать еще год, казалось бы, какая разница. Но я знаю, какая. Если останусь, то никогда уже не вырвусь из этого капкана, который намертво держит и тебя, и твоих клиентов, всех этих менеджеров, охотников за талантами, директоров звукозаписывающих компаний, всех, кого я знавала, кому продавала свое время, которое теперь не выкупить обратно за все золото мира. Если задержусь еще хоть на день, застряну на год, а застряну на год, не выберусь до гробовой доски». Милан как-то неопределенно развел руками, как бы показывая, что все понял, совсем согласен, но сказать не может ничего, чтобы не смущать девиц, работающих на него. Он был человек добродушный, и хотя решение Марии не одобрил, но и убеждать ее в том, что она поступает неправильно, не стал. Она поблагодарила, заказала бокал шампанского, хватит с нее фруктовых коктейлей. Теперь она не на работе и может пить, сколько влезет. Милан на прощание велел в случае чего звонить и не стесняться, в Копакабане ей всегда будут рады. Она попыталась расплатиться, но он остановил ее. Это за счет заведения. Возражать она не стала. Заведению она отдала во много раз больше, чем стоит бокал шампанского. Запись в дневнике Марии, сделанная по возвращении домой. Я уж не помню, когда именно это было, но как-то в воскресенье я решил зайти в церковь на мессу. Пробыла там довольно долго. И вдруг поняла, что зашла не туда, это был протестантский храм. Хотела уйти, но пастор уже начал службу, и мне показалось, что будет неудобно, если я вдруг встану и выйду. Сам Бог остановил меня, потому что в тот день прозвучали слова, которые я должна была услышать. Пастор говорил примерно так. У всех народов существует такая поговорка «с глаз долой, из сердца вон». Я же утверждаю, что нет ничего более ложного на свете. Чем дальше от глаз, тем ближе к сердцу. Пребывая в изгнании и на чужбине, мы любовно лелеем в памяти любую малость, напоминающую об отчизне. Тоскуя в разлуке с тем, кого любим, в каждом прохожем на улице видим мы дорогие черты. И наши Евангелия, и священные тексты всех религий написаны были на чужбине в попытке обрести понимание Бога и веры, приводящие народы в движение, осознать, почему бродят неприкаянные души по лицу земли. Не знали наши предки, как и мы не знаем, чего ожидает от нас и жизни наших высшие силы. И в этот-то миг сочиняются книги, пишутся картины, ибо не хотим мы и не можем позабыть о том, кто мы есть. Когда он окончил проповедь, я подошла и поблагодарила его, сказав, что была чужой в чужой стране, а он напомнил мне, что врет поговорка «с глаз долой», не значит «из сердца вон», и, прочувствовав это, я уезжаю.